коптский язык приблизительно III век. Свиток был настолько ветх, что рассыпался на глазах. Еще 10 лет назад такая находка стала бы мировой сенсацией, но в стране было смутно и трудно, и никаких реставрационных консилиумов собирать не стали. Просто послали нас с Лерой. Если можно что сделать, смотрите на месте, а нет так нет. Гусев на своем москвиче вез нас в гостиницу и взахлеб рассказывал Лере про то, как он нашел свиток. Лера улыбалась, поддакивала, и я знала, что больше всего на свете она сейчас хочет есть. Мы были на ногах с 5 утра. Машина бежала мимо унылых, вытоптанных лужаек, одноэтажных деревянных домов с кривыми палисадниками, домов побольше, с облупленной старой краской. Было хмуро, ветрено. Гусев говорил о погоде, о том, что в июне всегда жарко, а вот мы привезли прохладу, что лучше всего бывать здесь в августе, когда арбузы, и что мы еще полюбим город. На административных зданиях трепыхались белые выцветшие флаги, и по такой же белой пыли исправно бежал наш москвич. Мы остановились в Лотосе, на самом берегу Волги. Гусев долго и вежливо прощался. До завтра. Мы с Лерой улыбались из последних сил, а потом, когда он наконец-то ушел, я повалилась на кровать прямо в одежде, а Лера купила у дежурной по этажу банку соленых огурцов, больше ничего не было, и сразу начала есть. Я думала про свиток. Вдруг не справимся. Про трудности коптского языка и про то, что надо бы встать и вымыть руки. К вечеру, отлежавшись и отъевшись, мы решили осмотреть город. Это была моя идея. Посетить базар и понаблюдать за местными нравами. Мы вышли к набережной, река была пустой и серой. Волны толкались в гранит и бежали назад. Близко к воде летали чайки, и я подумала, что здесь, конечно, очень глубоко. Лера напомнила мне про базар. Несмотря на сравнительно светлое время, улицы казались подозрительно пустыми. Изредка угадывался запах чего-то вкусного, мантов или бешбармака, но кафе и магазинчики уже были закрыты. У рынка 2 милиционера запирали на амбарный замок входные ворота. По тополиной аллее, качаясь, шел грузный черный турок. «Такое чувство, что мы в Египте», — не выдержала Лера. «Да», — сказала я, — «не хватает только кальяна». Но в одну минуту скучный пустынный покой нарушился. Небо словно лопнуло по швам, и вслед за треском, скрежетом, в одни прорехи хлынул дождь, в другие ударил ветер. Он мгновенно испортил мне зонт и до груди задрал на Лере сарафан. «Ого-го!» — кричали мы друг другу сквозь шум, цепляясь за тополя. Ветер бил со всех сторон. В черных лужах плясали сброшенные с деревьев молодые ветки. Кроны над нами ревели, как реактивные турбины. И вообще было такое ощущение, что Астрахань вот-вот взлетит.